«Спасибо на добром слове», – улыбнулся тренер. «Я тоже об этом часто думаю, в какую сторону наш футбол дальше развиваться будет. И что надумал? Про тотальный футбол у голландцев слышал. Думаю, весь мир в него играть будет. Рациональная игра сменит романтический футбол, а под него и игроки будут подстраиваться. В будущем такие игроки, как Бобров и Стрельцов, станут уже не нужны. Грустную картину ты рисуешь, Костя. Для нас, тех, кто помнит прежний футбол, может быть, и грустную, а для молодых вполне нормальную. Как говорили греки, все течет, все меняется. Поговорка мудрая, но для нас не слишком радостная. Сдается мне, что наше прошлогоднее второе место на чемпионате Европы – это наш потолок. А тут еще все идет к тому, что мы впервые с 58 года имеем шанс не попасть на чемпионат мира. А если в дело вмешивается большая политика, то жди беды. В каком смысле? В том, что для большой политики не спорт главное, а международные амбиции. Наши пропагандисты, конечно, от этой ситуации только выиграют, в волю потопчутся на теме происков хунты, но нашему футболу это не попадание на чемпионат мира пойдет только во вред. Где молодежи еще себя проявить, как не на таком турнире? Впрочем, что я тебе объясняю, ты сам в свое время пострадал от большой политики. Речь шла о событиях 1964 года, когда Бисков, возглавляя сборную СССР, вывел ее в финал, где она проиграла испанцам 1:02 и заняла второе место. А поскольку Испания находилась под властью диктатора Франко, ярого врага коммунистов, то высшее советское руководство сочло серебряные медали позором и уволило Бискова с его поста. Кстати, если наши на чемпионат не попадут, значит, Горянского точно снимут с его поста, как тебя когда-то, предположил Захаров. Как думаешь, кого на его место назначит? Кандидатур много, расплывчато ответил Бисков. А ты среди них не значишься. Если вдруг тебе предложат, ты откажешься или все же рискнешь снова войти в эту реку? Бисков ответил не сразу. В последнее время он тоже думал на эту тему, поскольку понимал, людей, кто хотел бы снова видеть его у руля сборной, наверху предостаточно. Особенно в свете того разговора, который состоялся у него недавно с главой «Динамо» Богдановым. Однако предвосхищать события Бисков не хотел, поэтому вместо прямого ответа спросил: «А ты зачем этот разговор завел, виды какие-то имеешь?» «Имею, Константин. Если у тебя такая возможность будет, скажи там наверху, что простые болельщики с тревогой наблюдают за тем, что в нашем футболе сейчас происходит. Красота из игры уходит, а вместо нее приходит голый рационализм. В бухгалтерию превращается наш любимый вид спорта. Думаешь, наверху это не видит?» «Думаю, видит, потому и пускаются на разного рода ухищрения. Вот пенальти после ничейных результатов придумали пробивать. Знают, что сговариваются команды за спиной у судей, а то и вообще при их участии. Какой-то кодекс спортивной чести на свет родили. Получается, эта самая честь из нашего футбола потихоньку улетучивается. А что же ей на смену приходит? Короче, случится такая оказия, передай наш разговор кому следует». В это время пудель Фанечка, уставшая бегать одна по пустырю, начала отчаянно лаять своему хозяину. Видимо, она замерзла на промозглом ветру и захотела домой, в тепло. Поэтому Захаров достал из кармана поводок и стал наскоро прощаться. Глядя на то, как он пристегивает поводок к собаке и удаляется в сторону Библиотечной улицы, Бисков подумал: «Увидимся ли мы с тобой еще, Митяй, или это наша последняя с тобой встреча в этой суматошной и такой быстротечной жизни?» 8 октября 1973 года, понедельник, Москва, гостиница «Юность». Оленюк и Игнатов приехали в Мур в начале 10 утра, чтобы начать поиски боксера сначала в здешней картотеке, а затем и в центральной, по всему Союзу. Однако едва они собирались покинуть кабинет Игнатова, как на столе зазвонил телефон. Звонил начальник убойного отдела. «Алексей, съезде на спортивную в гостиницу «Юность». Там сегодня утром обнаружили труп мужчины, постояльца гостиницы с Украины. Говорят, что какая-то шишка из тамошней федерации футбола. Вроде, самоубийство, но ты разнюхай все получше, потом доложишь. А можно я Оленюка с собой возьму? Спросил Игнатов. У него же другие дела в Москве есть. Удивился начальник. Это верно, но сами же говорите, что самоубивец из Киева. В трубке наступило молчание, судя по всему, начальник убойного размышлял над просьбой своего подчиненного. Хорошо, пусть едет, если хочет. Оленюк, естественно, захотел, едва услышал, кто сиганул из окна московской гостиницы. При этом не преминул заметить. Везет же мне на самоубивцев, причем на конкретных, на тех, кто из окон вываливается. Когда они прибыли к месту происшествия, труп погибшего уже успели увезти в морг на вскрытие. Как выяснили муровцы у местных коллег, самоубивец выпал из окна своего номера на шестом этаже ночью. Причем окно выходило не на фасад гостиницы, а во двор, из-за чего труп был обнаружен только утром дворником, который убирал территорию гостиницы. Поднявшись в номер погибшего, муровцы увидели на столе предметы, обнаруженные на месте происшествия. Почти пустую бутылку водки, пшеничные документы самоубийцы, паспорт и удостоверение на имя Клима Арсентьевича Пустовила, сотрудника Федерации футбола Украины, пачку денег на сумму в 126 рублей, а также клочок бумаги, на котором шариковой авторучкой были написаны две буквы КВ и четыре цифры. 6,9, 9,6. Бумажку где нашли? Спросил Игнатов у местного инспектора милиции Андрея Сушкова. В кармане рубашки покойного, последовал ответ. Какие мысли есть на ее счет? Не унимался Игнатов. Пока никаких, пожал плечами Сушков. А мне кажется, я знаю, что обозначают эти буквы и цифры, подал голос Соленюк, который до этого тщательно осмотрел одноместный номер. Учитывая, что покойный приехал с Украины, буквы могут обозначать Киевский вокзал, а цифры – шифр ячейки в камере хранения, где он мог оставить свои вещи. Ведь последних в номере что-то не видно, а они должны быть. «А ты сечешь», – похвалил приятеля Игнатов. «Еще какие мысли имеешь, выкладывай». Но Оленюк решил поделиться своими догадками без посторонних ушей, поэтому вышел из номера и позвал с собой Игнатова. В коридоре они встали у бокового окна и Оленюк сказал: «Ты будешь смеяться, Алексей, но я испытываю состояние, близкое к дежавю, это самоубийство смахивает на то, что случилось с массажистом в Киеве. Заметь, в обоих случаях присутствует бутылка водки, только разных наименований, и оба погибших имеют отношение к нашему футболу. Ты хочешь сказать, что это не самоубийство? Есть такое ощущение. Причем от самоубийцы наверняка должно разить водкой, как и от массажиста. Сейчас узнаем», — ответил Игнатов и удалился в номер. Он вернулся спустя минуту, и по его губам блуждала лукавая улыбка. «Ты опять попал в точку», — сообщил он приятелю. «Но если нашему жмурику помогли выброситься из окна, значит, убийцу мог кто-то видеть, например, дежурная по этажу». И они отправились в противоположный конец коридора, к входу на этаж, где находилась стойка дежурной. Ею оказалась пожилая женщина, которая сообщила, что она только что заступила на дежурство и поэтому ничего не видела. «А кто дежурил до вас?» – поинтересовался Игнатов. «Ольга Петровна Кузина. Вон она стоит у окна», и дежурная показала пальцем в нужном направлении. У окна стояла женщина средних лет и нервно курила. Когда сыщики к ней подошли, они обратили внимание на ее прическу, волосы были плохо уложены. К тому же на лбу у женщины была заметна все еще проступающая на коже красная полоса, характерная для тех, кто долго спал за столом, уронив голову на руки. Догадавшись, кто эти двое молодых людей, приближающиеся к ней, Кузина заявила: «Я уже дала показания вашим коллегам. Наши коллеги представляют местное отделение милиции, а мы из МУРа, сообщил Игнатов и развернул перед лицом женщины свое служебное удостоверение. «Но я ничего нового рассказать вам не смогу. Тогда расскажите старое. Вы покойного хорошо знали». «В каком смысле?» «В том, что он часто в вашей гостинице останавливался». «Ах, это...» «Да, он частенько у нас жил, когда в Москву приезжал. Человек с виду порядочный, всегда здоровался при встрече и никаких скабрёзностей себе не позволял. А гости к нему заходили. Нет, никого не было. Во всяком случае, я ни одного не видела. А вчера вечером, после того, как он из Москвы вернулся, посторонние люди у него были. У него или не у него я точно не знаю. Но был один мужчина подозрительного вида. Правда, видела я его только мельком. Опишите нам его. Среднего роста, крепко сбитый, в коричневом плаще с поднятым воротником. Нас интересует его лицо. Понимаете, я спросонья была, поэтому смутно помню его физиономию. В памяти отпечаталось только одно, нос у него скошен на сторону. Услышав эту деталь, сыщики переглянулись. После чего вперед выступил Оленюк. Он достал из кармана, сложенный в четверо фоторобот боксера и показал его женщине. Похож. Увидев портрет, женщина едва не выронила из рук сигарету. Да, очень. Во сколько часов вы его видели? Около 12 ночи. Он проскочил мимо меня и почти бегом спустился по лестнице. Я еще подумала, почему не на лифте? Сыщиков этот вопрос не терзал. Они догадались, что боксер хотел как можно быстрее покинуть место преступления, а лестница была расположена ближе лифта. К тому же, пока бы он его дожидался, то стал бы прекрасным объектом для изучения со стороны дежурной. А это в его планы явно не входило. Оставив женщину, Оленюк и Игнатов вышли на лестницу. Если здесь опять наследил боксер, то получается, что это одна шайка-лейка, заметил Игнатов. И все это дело вертится вокруг футбола. Я же тебе говорил, что это какая-то разветвленная структура. Если этот боксер ездит по разным городам и устраняет там футбольных деятелей, поддержал размышления своего коллеги Оленюк. Но уж больно трафаретно работает, без выдумки. Он же не знал, что ты так быстро на него выйдешь и окажешься в Москве, предположил Игнатов. А то, что он топорно работает, может, надеяться на то, что в нашей уголовке работают профаны, или все-таки уповает на то, что его подвиги будет кому прикрыть. А мне кажется, у него нет времени, чтобы обтяпать свои делишки более профессионально. Вот и повторяется. Но меня другое заботит. Он сам на пустовила вышел или его кто-то на него навел. Ты помнишь, что кузина сказала? Мол, пустовил каждый раз здесь останавливался. Значит, убийца об этом знал. Намекаешь на ближайшее окружение. Но таких людей до черта может быть. Долго эту версию проверять придется. А вот другая ниточка может быть покороче. Шифр ячейки на Киевском вокзале. Вот туда нам теперь и надо. Спустя 40 минут сыщики были на вокзале. Но, к своему сожалению, нашли искомую ячейку пустой. Судя по всему, преступник тоже сумел разжиться шифром ячейки и опустошил ее до прихода сыщиков. В этот миг на глаза Игнатову попался постовой милиционер, который вышагивал неподалеку. Подойдя к нему и показав свое служебное удостоверение, Муровец спросил: «Вы случайно не видели, кто забирал вещи из этой ячейки?» Страж порядка в ответ лишь развел руками. «Дескать, не видел». Но затем внезапно сообщил: «Так это же та самая ячейка, с которой вчера вечером случилось ЧП. Мне об этом мой сменщик рассказал, сержант Стрельников». И милиционер в деталях поведал коллегам историю, которая приключилась вчера, и посоветовал пойти к их начальнику, майору Евгению Степановичу Рябику. Пока они шли к майору, Игнатов поинтересовался у коллеги: «Как думаешь, что это за деньги, которые отправили из Киева в Москву и забыли задокументировать? Все-таки сумма внушительная. А ты сам прикинь», и Оленюк даже остановился, чтобы объяснить свою версию более доходчиво. «Деньги эти, судя по всему, с душком, потому-то они нигде не фигурируют. А где работал покойный? В Федерации футбола Украины. Когда он сюда приехал? Аккурат перед матчем ЦСКА и Киевского Динамо. Матч как закончился? 3:00 в пользу армейцев. Что стало с деньгами? Они остались у Пустовила. Стало быть, какой вывод можно сделать? Что деньги предназначались в виде подкупа ЦСКА, но те почему-то их не взяли. Предположил Игнатов. Голова. Похвалил коллегу Оленюк, и они вновь тронулись с места, чтобы уже спустя 5 минут сидеть в кабинете у майора. Узнав, зачем к нему пришли сыщики, Рябик еще раз пересказал им вчерашнюю историю, после чего покачал головой и грустно заметил. Чуяло мое сердце, что добром это дело не кончится. Какой-то напряженный был этот украинец, будто что-то нехорошее совершил. Зачем же вы его отпустили? Удивился Оленюк. Потому что человек он был представительный, сотрудник Федерации футбола. К тому же мне же за него поручились. Кто? Почти одновременно спросили сыщики. Майор на какое-то время ушел в себя, вспоминая фамилию человека, которому он вчера звонил по просьбе Пустовила. То ли Вольский, то ли Дольский, теребя себя за мочку уха, произнес, наконец, майор. Помню, что отчество у него Карпович, я это запомнил, потому что рыбачить люблю. Но вы его быстро найдете, он ведь в союзном спорткомитете большой пост занимает. Мне Пустовил его имя из своей записной книжки продиктовал. Вы эту книжку нашли. Сыщики переглянулись, в вещах погибшего таковой обнаружено не было. Эврика. В следующую секунду воскликнул майор. Вспомнил я его фамилию. Зальский он, а не Вольский-Дольский. 8 октября 1973 года. Понедельник. Киев. Десятинная улица. 8. Квартира первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. В здании ЦК КП Украины проходило республиканское совещание партийных секретарей, когда в перерыве к Щербицкому подошел его помощник Виталий Врублевский и сообщил: «С Валеркой плохо». Речь шла о сыне Щербицкого, 27-летнем молодом человеке, который был большой проблемой для своих родителей. Он еще в юношеские годы, учась в старших классах, пристрастился к алкоголю и с тех пор периодически доставлял своим родителям серьезные хлопоты, связанные с его срывами. Самое печальное, что парень он был неплохой и, главное, умный. Природа щедро наградила его феноменальной памятью, эрудицией, способностью к точным наукам. Валерий с детства много читал, глотая одну книгу за другой, занимался боксом, великолепно плавал, ныряя с высоченных скал, отлично стрелял. После школы он поступил в Киевский политех, затем окончил аспирантуру, защитил кандидатскую. Устроился на работу в институт Патона, где его считали талантливым инженером. Однако пристрастие к алкоголю никак его не отпускало, хотя родители перепробовали массу всевозможных средств, включая и обращение к светилам медицины. И теперь, услышав об очередном срыве сына, Щербицкий тяжело вздохнул и представил себе, каково сейчас его жене, матери Валерия, Раде Гавриловне. Она хоть и была женой всесильного хозяина Украины, но в обычной жизни была всего лишь рядовой учительницей словесности в 57-й Киевской школе. Получился парадокс. Наставляя чужих детей на правильный путь, эта женщина не сумела проделать то же самое с собственным сыном, что было для нее горше и обиднее всего. Поэтому единственной отдушиной для супругов Щербицких была их дочь Ольга, которая никогда не доставляла им неприятностей, из-за чего он сорвался на этот раз. Поинтересовался Щербицкий у своего помощника. «Точно не знаю, но погребняк в курсе, он сейчас у вас дома на Десятинной. Там же и Валерка, он утром вернулся домой уже в разобранном состоянии. Хорошо, пусть продолжают совещание без меня, а я отлучусь», — сообщил Щербицкий и направился к выходу из кабинета, примыкавшего к залу заседаний. Поскольку от здания ЦК КП Украины на улице Орджоникидзе до дома Щербицких на Десятинной было чуть больше 5 минут езды, шофер Александр Баранов довез главу Украины без всяких проблем. С ними был еще и телохранитель, который расположился на сиденье рядом с водителем, в то время как Персик расположился сзади. Войдя в свою квартиру, Щербицкий еще из коридора увидел жену, которая сидела в кресле в гостиной и прижимала к лицу платок. Было видно, что она уже выплакалась и теперь неподвижно сидела в углу и отрешенно смотрела в одну точку. Мимо нее сновали врачи, которые ставили капельницу Валерию. Судя по всему, он и в этот раз наотрез отказался ехать в больницу, предпочтя больничным покоям домашние условия. Когда Щербицкий снял плащ и повесил его на вешалку, к нему подошел врач, хорошо знакомый ему нарколог из Цыковской больницы. «Добрый день, Владимир Васильевич», – поздоровался медик с хозяином дома и сообщил. «Ситуация с вашим сыном стабилизировалась, он лежит под капельницей. Опасность какая-то есть», – поинтересовался Щербицкий. «Нет, мы приехали вовремя», – ответил медик и улыбнулся. В это время появление супруга заметила его жена, которая тут же встала с кресла и бросилась к мужу. И слезы с новой силой потекли из ее глаз. «Успокойся, Рада», обняв жену за плечи, попросил Щербицкий и снова усадил женщину в кресло. После этого он заглянул в комнату сына. Тот лежал с закрытыми глазами в постели, рядом стояла капельница, которую поправляла молодая медсестра. Прикрыв дверь, Щербицкий сделал жест рукой Якову Погребнику, который стоял у окна. «Дескать, следуй за мной». Они уединились в другой комнате, где кроме них никого не было. «Ну, рассказывай, Яков, что случилось?» Погребняк был министром торговли Украины, но не менее важной его должностью был пост куратора футбольного клуба «Динамо», который он опекал по личному распоряжению Щербицкого. Тот слыл ярым болельщиком и любил футбол с молодых ногтей, еще когда сам гонял мяч на пыльных улицах города Верхнеднепровска. Эта страсть к футболу передалась и сыну Щербицкого, Валерию, который теперь лежал под капельницей. И, как оказалось, футбол в этом деле сыграл решающую роль. «Вчера наши ребята проиграли ЦСКА, вот Валерка и сорвался», — ответил Погребняк. «Вы же знаете, как он мечтает, чтобы наше «Динамо» снова стало чемпионом. А почему оно, кстати, проиграло?» Глядя в глаза собеседнику, спросил Щербицкий. «Не знаю, Владимир Васильевич», – пожал плечами Погребняк. «Мы послали в Москву гонца, чтобы он уладил эту проблему. Тот телеграфировал, что сделка состоялась, но перед самой игрой произошло что-то непредвиденное. По нашим сведениям, в дело лично вмешался министр обороны Гречко». Услышав эту фамилию, Щербицкий напрягся, шутить с этим человеком было опасно и это не входило в планы хозяина Украины. Поэтому он спросил: «Гречко, могло быть что-то известно о нашем гонце?» «Трудно сказать», — вновь пожал плечами Погребняк. «Но мы можем это выяснить». «Да уж, постарайся, Яков», — Щербицкий подошел к окну и, слегка отодвинув занавеску, выглянул на улицу, после чего снова обернулся к собеседнику и спросил: «Валерка пил один или с кем-то?» «Один, сразу после матча. Если дальше так пойдет, то мы потеряем парня». «Ты о чем?» «Не о чем, а о ком?» «О Сашке Петрашевском. Надо вызывать его из Днепропетровска, чтобы Валерку вытаскивал». Речь шла о закадычном друге сына Щербицкого, с которым Валерий близко сошелся в 1963 году, когда ему было 17 лет, а Петрашевскому на 8 лет больше. Александр тогда играл за футбольную команду Днепра, попутно учился в местном институте физкультуры. Из всех приятелей Валерия именно Александр оказался самым нормальным. Когда Щербицкий-младший находился подле него, никаких дурных мыслей в его голову не приходило. Это была настоящая и бескорыстная дружба двух разных по возрасту людей. Увы, но она была вскоре прервана. В 1965 году Щербицкого-старшего, два года возглавлявшего Днепропетровский обком партии, вновь перевели на работу в Киев, снова назначили председателем Совета министров Украины. В итоге Валерию и Александру пришлось расстаться, хотя связь они не прерывали, перезванивались и переписывались, а иногда и встречались. Александр в 1966 году повесил бутсы на гвоздь и стал начальником команды «Днепр». И сколько Щербицкий-старший не уговаривал его переселиться в Киев поближе к сыну, Александр отвечал отказом, он не мог бросить свою команду, которая в 1971 году вышла в высшую лигу. «Ты разве не знаешь, что Сашка отказывается переезжать в Киев?» — задал вопрос Щербицкий, который напрашивался сам собой. «Знаю, но там все дело в Лобановском. Если мы возьмем его в «Динамо», вместе с ним приедет и Петрашевский. Ты опять за старые?» Щербицкий недовольно поморщился. «Есть у нас тренер, Александр Севидов его зовут. Он свое уже отработал», — возразил Погребняк. 3 года у нас работает, но своим так и не стал. Нам свой человек нужен, с Украины. И лучше Лобановского человека не найти. Чем же он отличается от других? Мыслит по-современному, по-европейски. Но главное, Петрашевский вместе с ним переедет в Киев. То есть 2 добрых дела сделаем. И наше «Динамо» освежим новыми идеями, и Валерию поможем. Последняя фраза снова напомнила Щербицкому о том, по какому поводу он пришел домой, так внезапно сорвавшись с ответственного совещания. И эта причина больше всего заставляла его прислушаться к словам Погребника. Судьба сына терзала душу Щербицкого, буквально выворачивала ее наизнанку. Про эти срывы знал уже чуть ли не весь Киев, что накладывало отпечаток и на авторитет хозяина Украины. Терпеть это дальше было невозможно. Поэтому к предложению Погребника Щербицкий не мог не прислушаться. «Как мы объясним Севидову, что больше не нуждаемся в его услугах, если он сделает нашу команду чемпионом, да еще, глядишь, завоюет и Кубок СССР?» — первым нарушил молчание Щербицкий. «Над нами же вся страна смеяться будет. Мы скажем ему спасибо и проводим с почетом. И объясним, что собираемся строить другую команду. Какую такую другую? Базовую команду для сборной. Надо нашей Украине уже весь союз представлять на международной арене. Разве это плохая идея?» Щербицкий с интересом посмотрел на Погребника. «Ну-ка, здесь поподробней. С Севидовым эту идею не осилить. Он человек пришлый, москаль. А вот с Лобановским в самый раз. Если дать ему развернуться, то он сделает из нашего «Динамо» настоящую команду-машину. В Днепре у него такой возможности нет, а в Киеве сколько угодно. Создадим суперклуб, который станет базовой командой нашей сборной. И, главное, Лобановскому не надо будет уезжать в Москву, чтобы руководить главной командой страны. А пока из Москвы слух пришел, Горянского собираются снимать, а вместо него хотят назначить Константина Бискова. А как бы хорошо было, если бы сборная под нами ходила». Погребняк закончил свой монолог и с нетерпением ждал ответа. Но Щербицкий не торопился его давать. Он мучительно решал дилемму, как ему быть. С одной стороны, ему хотелось помочь своему сыну, который буквально погибал на глазах. Но в то же время он не хотел выглядеть самодуром в глазах всего мира. Ведь если Севидов приведет команду к золотым медалям и Кубку СССР, его увольнение будет расценено именно как самодурство Щербицкого. И что тогда ему делать? Объяснять всем и каждому, что он снял Севидова потому, что его сын пьет горькую? Нет, здесь необходимо было придумать что-то более разумное. «Нет, Яков, увольнять Севидова мы будем только в том случае, если наша команда потерпит с ним фиаско либо в первенстве, либо в кубке», — нарушил, наконец, тишину Щербицкий. «А с Петрашевским я сам лично поговорю, меня он не посмеет ослушаться. А как быть с Лобановским?» — не скрывая своего разочарования, спросил Погребняк. «Пока посидит в Днепре, а там видно будет». И Щербицкий, не попрощавшись, уехал обратно в ЦК. Проводив его до дверей, Погребняк зашел к Валерию. Тот лежал в комнате один, а рядом с его кроватью стояла капельница. «Ну, что сказал отец?» — с надеждой в голосе спросил Щербицкий-младший, приподнявшись на локте. Это была его идея — вывести Погребника на разговор с отцом по поводу перевода Лобановского и Петрашевского в Киев. «Никак, развел руками вошедший. И его понять можно. Ну, как он уволит человека, который может привести команду к двойной победе? А если не приведет? Вот тогда другое дело. Он так и сказал. Дескать, если что-то у Севидова не сложится, тогда у нас руки развяжутся. А пока они связаны, значит, надо их развязать. В каком смысле? Не понял Погребняк. В прямом, сделать так, чтобы Севидов проиграл. Что проиграл? А что у нас в ближайших планах? Кубок. Вот его и надо продуть. Да ты в своем уме. Мы уже благодарственные грамоты напечатали нашим ребятам и значки на газнаки заказали. Ничего, это все можно отменить, отмахнулся Валерий. Главное, Севидова отцепить. Ведь если он останется, к чертям полетит наша идея с Лобановским. А он нам нужен, чтобы новую команду сделать и на сборную замахнуться. Мы же с вами 100 раз об этом говорили, Яков Петрович. Но как ты себе это представляешь, проиграть кубок, до которого осталось всего 2 дня? Мы что, выйдем к команде и прямо ей об этом сообщим? Мы же с вами не дураки, чтобы так поступать, тоньше будем работать. Надо по ходу игры сделать так, чтобы наша команда ослабла. Например, убрать с поля Бурика с Блохиным. А у армян такое нападение, что оно после этого в клочья разорвет наших. Если бы это мне говорил не ты, я бы подумал, что это кажет какой-то треклятый москаль, ударил себя по ляжкам Погребняк. Но это говоришь мне ты, фанат нашей команды и сын Щербицкого. Да, это говорю я, твердо произнес Валерий. Но почему я так делаю? Потому, что я, именно фанат киевского «Динамо». И я понимаю, что не нужен ему такой тренер, как Севидов, ему Лобановский нужен. Вы посмотрите, что в Европе делается. Там голландский Аякс всех рвет своим тотальным футболом. И нам тоже надо к нему переходить. Но с кем? С Севидовым, который его на дух не переносит. Поэтому, чтобы его убрать, приходится чем-то жертвовать. Пусть это будет союзный кубок, с нас не убудет. Мы с Лобановским 100 таких кубков завоюем и столько же золотых медалей. Сказав это, Щербицкий-младший упал головой на подушку и затих. Глядя на его страдальческое лицо, Погребняк вдруг ясно осознал, что не сможет ему отказать. Слишком многим он был обязан Щербицкому-старшему, чтобы пренебрегать просьбами его сына. «Хай будет по-твоему, Валерий», — нарушил тишину Погребняк. «И делаю я это только ради твоего отца, а также ради нашего украинского футбола», — добавил Валерий, лицо которого озарила счастливая улыбка. 8 октября 1973 года, понедельник, Чили, Сантьяго, резиденция Аугусто Пиночета. Генерал Пиночет принимал в своей резиденции важного гостя, помощника государственного секретаря США по межамериканским делам Джека Рубича. Тот прилетел в Чили несколько часов назад и, после кратковременного посещения американского посольства в Сантьяго, прибыл на прием к Пиночету. С собой он привез несколько важных бумаг, личное письмо от президента США Ричарда Никсона, а также послание от госсекретаря Генри Киссинджера и директора ЦРУ Ричарда Хилмса. В письмах выражалась поддержка проводимых Пиночетом и его командой реформам и давались конкретные рекомендации относительного того, как должны развиваться события в Чили в дальнейшем. Пока генерал читал эти послания, Рубич сидел в мягком кресле, медленно потягивал из бокала ром и курил сигару. Наконец, Пиночет дочитал последний документ и, спрятав его в папку, лежавшую на столе, тоже взял в руки бокал с ромом. Усевшись в такое же кресло напротив гостя, генерал заметил: «Когда слишком много советчиков, всегда есть риск ошибиться. Кажется, до этого наши советы вам не мешали», тут же отреагировал на эту реплику гость. «Почему же, мешали?» И по губам генерала пробежала легкая усмешка. «Например, когда вы учили нас, военных, совершать перевороты. Хотите сказать, что без нас у вас получилось бы так же легко сместить Аленде? Он сам выкопал себе могилу гибельными реформами, нам осталось только воспользоваться этим. Впрочем, Я нисколько не хочу умалить ваших стараний в этом деле, и Пиночет салютовал гостю своим бокалом. Значит, вы не против, чтобы мы сотрудничали с вами и дальше? Если ваши советы не будут касаться военной сферы, в этом деле для меня нет авторитетов, кроме меня самого. Вы правы. Дело военных воевать, но вот договариваться – прерогатива политиков. А вашему режиму сейчас как раз нужно уметь договариваться. Думаете, мы не справимся? Без нас – нет. Внутри страны вам нужно налаживать экономику, устанавливать отношения с христианскими демократами, а вовне – противостоять акциям Восточного Блока, который уже активно создает из вашего режима фашистского монстра. Да, я читаю левую прессу, иначе, чем фашистами нас там не называют. На что я могу сказать только одно. Лучше фашисты, чем коммунисты. И вообще, демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией. Надеюсь, в своих СМИ вы об этом заявлять не будете. Вместо ответа генерал рассмеялся и вновь салютовал гостю своим бокалом. Было видно, что Пиночет пребывает в прекрасном настроении, и это было объяснимо. Он уже больше месяца находился во главе страны, и его положение было прочным. Подавляющая часть чилийцев встретила приход к власти военных, если не с одобрением, то без активного протеста. Впрочем, учитывая, что Блок Альенде получил на выборах 1970 года всего 36% голосов и никогда не имел в стране поддержки абсолютного большинства, удивительного в этом было мало. Та же ситуация была и на верхних этажах чилийского общества. Два бывших президента Чили, непосредственный предшественник Альенде Эдуардо Фримонтальва и президент от левого блока в 1947-1952 годов Габриэль Гонзалес Видела, выступили с публичной благодарностью военным. Кроме этого, переворот поддержала крупнейшая христианско-демократическая партия и Верховный суд Чили. Уже спустя неделю после переворота в стране возобновилось пассажирское авиасообщение, был открыт транзит через пограничные пункты, и возобновили вещание все радиостанции, кроме принадлежавших коммунистам и социалистам. Жестокие репрессии обрушились на противников нового режима, но те, кто тихо сидел по своим домам и не протестовал, почти ничем не рисковали. Хунта не собиралась создавать себе искусственных врагов, ей было достаточно уже существующих. Против них был создан караван смерти, специальное подразделение, состоявшие из нескольких офицеров чилийской армии, во главе которых стоял генерал Серхио Орельяно. Имея на руках документ, согласно которому он являлся представителем главнокомандующего и главы правительства, Орельяно и его люди объезжали военные тюрьмы и приводили в действие смертные приговоры над политическими противниками режима Пиночета. Тела погибших не выдали родным для погребения, их хоронили в непомеченных могилах, и даже сам факт расправы властями тщательно скрывался. Я совершенно согласен с вами, генерал, в части неприятия коммунистов и их идеологии, продолжал свою речь Рубич. Их главная ошибка в том, что они заблуждаются в своих оценках рода человеческого. Коммунисты уповают на то, что человек в основе своей есть существо глубоко возвышенное и порядочное, а его недостатки легко исправляются. На самом деле подавляющая часть людей не хочет расставаться со своими недостатками и даже пороками. Они живут инстинктами и хотят лишь одного – вкусно есть и сладко спать. Аскетизм, который проповедуют коммунисты, большинству людей чужд. Поэтому их идеология недолговечна. Пройдет еще 15-20 лет, и миром будут править одни обыватели, которым не нужны будут высокие идеи. Это вы к чему? Не скрывая своего удивления, спросил Пиночет. К тому, что вы тоже должны активно формировать обывателя. Давайте ему побольше хлеба и зрелищ, и он не будет вынашивать планов по свержению режима. Его уделом будет набивать себе брюхо и пялиться в экран телевизора, а также ходить на стадион. Кстати, вы помните, что к вам собирается приехать международная комиссия из ФИФА с целью инспекции вашего главного стадиона. «Мы вправе ее к нам не пустить», — ответил генерал, допивая свой ром. «Это было бы глупо в свете того, что я вам только что рассказал», — покачал головой американец. «Футбол ведь у вас очень популярен, и было бы недальновидно этого не учитывать. Ваша сборная прекрасно выступила в Москве, сыграв в ничью с Советами. Теперь дело за малым, отправить ее на чемпионат мира и дать простым чилийцам возможность наблюдать за ее выступлениями по телевидению. Я сомневаюсь, что наша сборная там выступит достойно. А это не важно, генерал, главное участие, а не результат. Пусть ваши пропагандисты постараются и распишут даже провальное выступление сборной Чили так, чтобы у вашего народа дух захватило от гордости. Если они этого не смогут, то им помогут наши пропагандисты. Собственно, именно для этого я сюда и прибыл, помогать вам в такого рода делах. Вы всерьез думаете, что нашему народу сейчас нужен футбол? Продолжал сомневаться Пиночет, наливая себе в рюмку новую порцию рома. Не просто нужен, а необходим. Вы вспомните, что было полгода назад, в июне, когда ваша лучшая команда Кола-Кола вышла в финал Кубка Либертадорес и встретилась там с аргентинским Индепендьенте, какой ажиотаж тогда стоял в стране, и к чему он привел, к разочарованию, напомнил гостю об итогах этого события генерал. Наши все равно проиграли. То разочарование было итогом бездарной работы пропагандистов-социалиста Альенде, которые не смогли выжать из этого события максимум выгоды. Ведь поражение иной раз может объединить нацию даже сильнее, чем победа. Надо лишь приложить для этого усилия. Альенде и его команда этого сделать не захотели или не сумели. Что, впрочем, пошло нам только на пользу. Пусть не в июне, когда провалилась первая попытка переворота, так хотя бы в сентябре. Однако вы не должны идти по стопам Альенде. Я и не собираюсь, жестко ответил генерал. Поэтому вы должны пустить к себе комиссию из ФИФА и показать им свой стадион. Там, кстати, уже закончились расстрелы. Если нет, то тогда придется закончить, хотя бы временно. Стадион должен выглядеть спортивным сооружением, а не концлагерем. Тогда нам будет легче представить всему миру ваш режим как цивилизованный. Но кто вам сказал, что ФИФА захочет плясать под вашу дудку, а не под советскую? Господин Пиночет, мы же с вами в начале разговора разграничили сферу нашей компетенции. Вы отвечаете за военную область, а я за политику. Улаживать проблему с ФИФА – это сфера большой политики. Мы имеем подходы к господину Роузу, поскольку он англичанин. Поэтому я могу вас заверить с 90% долей вероятности. Ваша сборная по футболу будет участвовать в чемпионате мира, а советская нет. Но 10% сомнений все-таки остаются. Конечно, поскольку я не Господь Бог, всплеснул руками Рубич, едва не расплескав недопитый ром из бокала. После этого в разговоре наступила небольшая пауза, которая понадобилась для того, чтобы американец допил свой ром и подставил бокал для новой порции. Итак, вы принимаете комиссию ФИФА и нацеливаете свою пропаганду на воспевание успехов своей футбольной сборной, продолжил свою мысль Рубич. Кстати, в ней нет того раскола, который царит сегодня в чилийском обществе относительно вашего режима. Насколько я знаю, там оказалось лишь двое недовольных. Кто такие? Тренер Руди Гутендорф и один из футболистов, Карлос Гаррида. Но первый, как мне сообщили, уже сбежал, поскольку понял, что его здесь поставят к стенке. Он ведь был приятелем Сальвадора Альенде, который и пригласил его в сборную. Кто же будет тренировать вашу команду теперь? Луис Аламос. Он работал со сборной на двух чемпионатах мира, в 62-м и 66-м. Возьмет ее и в этот раз, никуда не денется. А что касается Гаррида, то он всегда придерживался левых взглядов, к тому же у него венгерские корни. Хороший игрок. Неплохой, 6 лет играет у тех же индейцев Кола-Кола, поднявшего свой народ на борьбу с испанскими завоевателями. Но мы его проучим, чтобы другим было неповадно. А вот этого делать ни в коем случае нельзя, самым категоричным тоном заявил американец. «Оставьте в покое футболиста, пусть он отправится на чемпионат мира вместе со всеми. Таким образом вы продемонстрируете всему миру свою демократичность, выбив козыри у коммунистических пропагандистов».